Для Джерри Хо живопись была случайностью, которую художник способен обнаружить, но не сотворить. Сам же процесс творчества — дело случая, хаоса, равно как и двух его естественных либо искусственных составляющих — секса и наркотика. Джерри Хо был совершенный псих. По крайней мере, в своем невероятном самомнении считал себя таковым и в очередной раз это отметил, сделав женщине знак приблизиться. Женщина, чьего имени он не помнил, взгромоздилась на него, опершись на руки по обе стороны его бедер, глаза полузакрыты, дыхание слегка сбитое. Джерри чувствовал, как ее давно немытые волосы щекочут ему пупок. Он обхватил ее голову и нагнул к своему члену, который в гордой белизне возвышался над раскрашенным телом. Теперь оба они стали цветовыми пятнами разной плотности, наложенными друг на друга и отразившимися в большом зеркале на потолке. Медленное движение женской головы терялось в перспективе. Он ощущал это движение, но не мог как следует разглядеть. То, чем она занималась, а также множество проглоченных таблеток, приводили его в экстаз. Он раскинул руки и прижал ладони к белому холсту. Когда Джерри вновь поднес руки к голове женщины, то увидел следы краски на белом и от этого еще больше возбудился. Зеркало и краска — трюк старый как мир. Так повелось еще с тех пор, когда кто-то определил искусство как безудержную суету кистей на холсте. Веласкес, Норман Роквелл и другие герои минувших времен, пропавших плесенью и гнильем. К чему тратить время на изображение тела на холсте, когда можно разрисовать само тело? Для чего нужны искусственные заменители, когда само тело может стать сюжетом? Он видел в зеркале и ощущал кожей, как синие руки безымянной женщины скользят вверх по его бедрам, оставляя на красном две синие полосы. Видел и слышал приглушенный голос, достигавший слуха сквозь вязкую пелену. — О, Джерри, я так... Джерри приложил ей палец к губам и поднял голову, чтобы посмотреть на нее. Его палец оставил ярко-красное пятно у нее на губах, краска поверх помады. Краснота и кровь, полное крушение всех современных мифов. Ее голос звучал тихим шелестом в тусклом чердачном свете, то и дело оскверняемым отблесками беззвучных мониторов, выдававших бесконечное смешение цветов, картинку, скринсейвер. Лишь изредка этот хроматический бред перемежался для разрядки пассажем, разбивавшим картину на фрагменты, и затем опять сливавшим их вместе в целостное фотографическое изображение диких катаклизмов в жизни планеты. Тысячи тел на поверхности воды во время этнической чистки или образы Холокоста или атомный грипп над Хиросимой сменялись изощренными сексуальными сценами в самых немыслимых разновидностях. «Молчи, молчи, я не могу говорить, не должен говорить». Джерри вновь откинулся на полу и потянул за собой безымянную женщину, указывая ей на отражение их тел в зеркале. — Сейчас я должен думать и должен видеть. Странным образом Джерри передалось вожделение безымянной женщины, обволакивающей ее плотной аурой. Он круто повернулся, раздвинул ей ноги и проник в нее одним мощным рывком.